Выйдя из камина в атриуме, Гарри нисколько не удивился, столкнувшись нос к носу с Роном и Гермионой, тоже вызванных для дачи показаний. Уизли был в приподнятом настроении, чуть плечо ему не отбил от радости и перспективы засадить сального лосую сволочь, а вот девица дулась. Подойдя к лифту, она рыкнула на Рона, на вопрос Гарри о родителях сухо поблагодарила, сказала, что все хорошо, смерила его недовольным взглядом и, поджав губы, отвернулась. Гарри закатил глаза, посмотрел на Рона, тот тяжело вздохнул и пожал плечами. «Ну, понятно, девчонка прилично проехалась по мозгам, секундант, дуэль, великий, могучий, бла-бла-бла, Дамблдор и прочее. Полагаю, ты очень доволен собой», – прошипела Гермиона, оборачиваясь. «Ты убил великого мага, Гарри, ты хоть понимаешь, можно же было, я победил великого мага на дуэли», – перебил Гарри. «Такая преданность старикашке очень похвальна, но пора бы уже научиться мыслить, а не следовать шаблонам. Это ничего не меняет, это меняет все», – припечатал Гарри. Он качнул головой, давая понять Рону, чтобы не вмешивался и жестом заставил Гермиону молчать. «К тому же, как ты сама когда-то говорила, дуэль чести почти всегда заканчивается смертью одного из участников. В этот раз было всегда. Почти могло случиться только в одном случае, если бы Дамблдор магией поклялся, что все мои претензии к нему не обоснованы. Сделать он этого естественно не мог. Даже если и так, он сражался и победил Гриндевальда, он очень много сделал для нашего мира. Он великий маг. Гермиона, устало произнес Рон, отстань уже от Гарри, ладно, старому козлу туда и дорога. Что там он для кого делал, еще надо разобраться. Сдох он от собственного заклинания. Я тебе рассказывал и показывал, 100 раз ведь это обсуждали. Сколько же можно это обсасывать? Девчонка сощурилась, тяжело вздохнула, открыла рот, чтобы что-то сказать, однако лифт наконец-то приехал. Двери открылись и они поспешили внутрь. Следом влетела с дюжину зачарованных самолетиков и вошел какой-то чинуша, так что разговор сам собой свернулся. Слушая шелест бумажных крыльев, Гарри вздохнул, словно домой попал. Только в итальянском министерстве птички были разного колера. Каждый отдел имел свой цвет, синий, красный, бирюзовый, желтый, голубой, оранжевый, фиолетовый и серо-серебристый, цвет отдела тайн, а еще черно-золотой, совета старейшин. Когда такие самолетики начинали летать по министерству, следовало ожидать пистонов, суету и рабочие выходные. Старики раскочегаривались редко, но всегда не вовремя. На втором уровне кабина лифта остановилась и они вышли. Следом вылетело несколько самолетиков. В коридоре туда-сюда сновали авроры, а в приемной Роджерса, изрядно увеличенной с прошлого посещения, толпились журналисты. «Ну и какого драктла они тут делают с Ритой в авангарде?» – задался вопросом Гарри, усаживаясь в кресло и кивая на приветствие репортеров. Несмотря на явное нетерпение, никто из прессы не лез с вопросами, не сверкали вспышки колдокамеры, только когда из кабинета вышел временный министр, Стамп-2 и Роджерс, а Гарри, отвечая на рукопожатие последнего, кивнул на вопрос о съемке, журналисты оживились. Лорд Поттер от лица Министерства магии и всего народа Британских островов, торжественно начал министр, хочу выразить благодарность вам и вашим друзьям, мистеру Уизли и мисс Грингер, за ваш вклад во имя победы и вручить заслуженные награды. К Гарри подплыла бархатная коробочка с золотыми вензелями и свиток, к ребятам только свернутые пергаменты с печатями министерства. Лорд Поттер, министр взмахнул волшебной палочкой, коробочка открылась, из нее вылетел золотой медальон на зеленой ленте и завис в воздухе, мерцая и вспыхивая. Вы награждаетесь орденом Мерлина первой степени за неоценимый вклад в победу со злом и за необычайную храбрость, а также примите в дар 100 тысяч галлеонов. Ваши друзья и соратники, мистер Уизли и мисс Грингер, награждаются по 50 тысяч галлеонов. Сделав несколько снимков друзей героя, когда те взяли свитки, журналисты выжидающе уставились на Гарри, а он не спешил брать в руки ни свиток, ни орден. Как всякий образованный маг, он знал, что любая магическая награда – это артефакт, а как любой мастер, прежде чем взять что-либо в руки, он неосознанно прощупывал это на предмет опасности. И то, что Гарри сейчас чувствовал, ему не нравилось. Паутинные чары – весьма неприятная вещь, неприятная и сложно снимаемая, потому как эта дрянь вплетается, срастается с уже наложенными заклятиями и установками и усиливает их. Конечно, сейчас эта гадость ему не навредит. Вот юный Поттер вляпался бы по полной. Гарри нахмурился, неожиданно почувствовав легкое пощипывание левого запястья. Это означало только одно. Кто-то начал проводить какой-то обряд с его кровью. Твою Мерлина мать. Сыпавшиеся на голову творения старикашки-ка его уже достали. Сегодня же навестит младшенького, вывернет того наизнанку, но узнает, какие еще сюрпризы они приготовили. Однако сначала нужно разделаться с министерством, а потом рвануть в банк, за природным камнем, дабы усилить защиту. Я понимаю, лорд Поттер, ваше недовольство, начал Стамп 2, по-своему расценив его неспешность в принятии даров. Награждение должно было случиться уже давно, но по независящим от нас причинам, мы не могли этого сделать. Гарри смерил чинушу холодным взглядом, взялся за ленту, аккуратно положил орден обратно в коробочку, закрыл крышку, а свиток сунул в карман мантии. «Вы его не наденете?» – поинтересовалась Рита. Внимательно глядя на Гарри, она озадаченно нахмурилась. Было видно, что поступок Гарри ее озадачил. «Как только проверю на вредоносные чары, так сразу же надену и приглашу вас для фотосессии». Секундный ступор сменился галдежем. Журналисты что-то спрашивали, один Мерлин знает что, ибо ничего нельзя было разобрать. Стариканы размахивали руками, гневно смотрели на Гарри. Вскоре Роджерсу надоел этот балаган. После командного рявка в приемной наступила тишина. «Лорд Поттер, вы утверждаете, что на ордене какие-то вредоносные чары?» Возмутился Стамп 2 и расправил плечи, видимо стараясь выглядеть значительней. Однако каким был плюгавеньким коротышкой, таким и остался. «Я не утверждаю, а опасаюсь, что они там есть», — спокойно произнес Гарри, напрочь игнорируя тихий шепот Гермионы, которая резко перестала дуться и цитировала какую-то книжную статью, в которой говорилось о невозможности зачаровать артефакт, вложив в него что-то плохое, если этот самый артефакт несет хорошую несусветную чушь, в общем несла. «Позвольте, лорд Поттер», — Роджерс протянул руку, — «я посмотрю». Гарри несколько секунд его рассматривал, пытаясь понять, насколько тот компетентен. Все же авроры, не чароведы, работать с тонкими материями их не обучали. Впрочем, им этого не нужно. Однако все же раскрыл ладонь и позволил Роджерсу призвать коробочку. Около минуты длилась проверка. Примерно столько же деактивации обнаруженных чар. Журналисты старались не пропустить ни единого движения волшебной палочки главного аврора, с быстротой молнии фотографировали, отмечая любые изменения в выражении его лица. Кузены, мужички-боровички, тихо переговаривались, хмурились и косились на Гарри. «Паутинные чары», — вынес вердикт Роджерс. Он был мрачнее тучи. Обведя тяжелым взглядом Стампа 2, министра и посмотрев на Гарри, Аврор протянул ему коробочку с орденом. «Прошу прощения, право слово, я такого не ожидал». Гарри чуть склонил голову, как бы говоря, что благосклонно принимает извинения, а вслух произнес: «Понадобится куда больше времени, чтобы избавиться от всего того мусора, который оставил после себя Альбус Дамблдор». Судя по злобно сощуренным глазкам Стампа 2, насмешливому взгляду Роджерса и оскалам представителей прессы, двусмысленность брошенной фразы все поняли. Вот и прекрасно. А паутинные чары, старикашкам он еще припомнит, ибо благосклонно принять извинения не означает простить. Фотосессия и интервью длились несколько минут. Гарри надел на шею орден Мерлина и терпеливо отвечал на вопросы. Сначала касающиеся упокоения Волдеморта, потом дуэли, потому как беседовать с секундантами – это одно, а с участником поединка – совсем другое. Кроме того, журналистов интересовали дальнейшие планы лорда Поттера. Гарри поделился, что в ближайшем будущем его ждут школьные экзамены, которые он с лордом Лангбаттомом будут сдавать в министерстве, потому как время глав древнейших и благороднейших домов стоит дорого и терять его на повторное обучение вверх безрассудства. Дальше университет и получение мастерства в артефактологии, родовом даре, расконсервация семейных производств и прочее. «Поднимать два рода», — сказал Гарри, — «дело крайне сложное, так что дел очень и очень много». Когда с вопросами было покончено, а все лишние личности убрались с глаз долой, Роджерс, Гарри и ребята переместились в кабинет, а спустя несколько минут им компанию составил мистер Уолтерс, присутствующий когда-то при беседе с Бруствером и оказавшимся совсем не рядовым сотрудником отдела тайн, а его главой. Разговаривали долго и нудно, потому как герои и его друзья говорили правду и ничего кроме правды. Однако, несмотря на это, показания Гермионы можно было отнести к защите и оправданию делишек Снейпа. О Малфое она мало что знала, только общедоступную информацию, поэтому ничего нового не сообщила. Рон весьма сдержанно отозвался о Люциусе, однако усердно топил сального лосую сволочь, выставляя его помощь, как завуалированную пакость. Самое забавное, все выглядело очень даже логично. Вспомнить хотя бы меч в озере. Гермиона, ясное дело, спорила, яростно отстаивала свою точку зрения. Вообще, эта встреча мало походила на допрос. Слушая ребят и сухо отвечая на вопросы чиновников, Гарри уловил себя на том, что думает об абсурдности происходящего. Ну в самом деле, какая к Мордреду дача показаний, без клятв и прочего. Уже то, что сидят они втроем, делает из официальной встречи посиделки с обменом мнениями. Такое ощущение, что вопрос относительно Снейпа и Малфоя уже решен, только вынести окончательный вердикт чиновники хотели после беседы с главными героями. Интересно, разумеется, он не считал себя пупом земли, но почему-то казалось, что именно из-за него Малфой приобрел особый статус. С ней же совсем другая история. В министерстве наверняка немало тех, кто по той или иной причине ему благоволил. Гарри сжал переносицу. Значит, следовало задуматься о том, чтобы своим действием и действием своего ХМ, делового партнера придать законность. Не хотелось бы платить штраф за попорченную шкурку говнюка. Мисс Гринджер очень упрямая девушка, хмыкнул Уолтерс, когда ребята вышли из кабинета, а Гарри, сказав, чтобы его не ждали, остался для прояснения некоторых вопросов. «Есть немного», – задумчиво пробормотал он, не горя желания обсуждать друзей юного Поттера. Ну, а дальше уже следовал более конструктивный, так сказать, взрослый разговор, от которого он начал получать настоящее удовольствие. Говорили долго, опять же упоминали дуэль, хотя несколько в другом ключе. Закрыл он вопрос просто и жестко, сказав, что происходящее на дуэльной площадке – дело сугубо участников. Посторонним туда лучше не соваться, во избежание, так сказать, лишний раз убедившись, что лорд Поттер не тот, кто позволит в открытую совать нос куда не просит, Уолтерс стал действовать тоньше, юлить и изворачиваться, стараясь прояснить непонятные для него вопросы обходными путями. Впрочем, в эти игры можно было играть вдвоем. Роджерс так и вовсе отстранился и наблюдал за пикировками с легкой усмешкой, правда, рассеянным его внимание назвать было нельзя. Возможно, она не исчезла, а просто замаскирована, пожал плечами Гарри в ответ на мысли вслух Уолтерса о метках пожирателей. Эта тема возникла после того, как глава отдела тайн посетовал на кропотливую работу по восстановлению защиты министерства, которую пробил лорд Поттер, а потом перешел на размышления вслух, при этом то и дело поглядывая на Гарри, наверное считая, что тот не замечает логических связок. Может и замаскировано, легко согласился тот. Тогда у лорда Малфоя появился очень сильный союзник. А если метка действительно исчезла, да еще только у него одного, продолжил Гарри, как ни в чем не бывало, стараясь сохранить серьезное выражение лица, то это означает лишь одно. Лорд Малфой не такой уж ярый соратник Волдеморта. Произнеся это, Гарри увидел, как на мгновение расширились глаза Роджерса, и услышал тихое ХМ Уолтерса. Как интересно, не иначе Люциус уже успел что-то наплести, причем наплести что-то похожее. Может быть, может быть. А дальше последовали пространные и долгие рассуждения Уолтерса по поводу того, как у некоторых волшебников пахнет магия, и о том, что этот самый запах могут почувствовать далеко не все, а только маги, равные или сильнее оппонента. Слушая главу отдела тайн, Гарри неожиданно озарило. Он даже задержал дыхание от пришедшей в голову мысли. Его-то магия осталась там, в другой реальности. Здесь же все иначе. Навыки, да, но магия-то иная, а значит... Поттер, ты идиот. Гарри на мгновение прикрыл глаза. Нет, он не опасался, что маскировка обнаружилась. Однако совершенно точно Уолтерс что-то такое учуял, и это что-то скорее всего, запах. Ведь затирку магических следов он делал, совершенно не задумываясь, используя старые шаблоны, настроенные на собственную предрасположенность. Но твою же мать! Предрасположенность юного Поттера и его может, да что там может, она должна быть другой. Мордредовые подштанники, надо срочно проводить ритуал. Лорд Поттер, не то от усталости, не то от досады, выдохнул Уолтерс спустя несколько минут разговора ни о чем, и потер глаза, на что Роджерс ехидно хмыкнул, хотел бы вас пригласить работать в мой отдел. Разумеется, после окончания обучения, в ближайшие лет 5, а то и 10 я буду очень занят, и обучение... Лишь малая толика того, что мне предстоит сделать, так что мне будет не до работы во благо Британии», — ответил Гарри. Немного подумав, он решил приоткрыть свои карты и без перехода спросил: «И чем пахнет моя магия?» «Горной свежестью, горящей древесиной, немного прелой листвой и еще чем-то неуловимым, но приятным и соединяющим», — проворчал Уолтерс, потирая переносицу тонкими узловатыми пальцами. «Ветер, огонь, редкое сочетание, и тлен», — мысленно произнес Гарри. «Неужели некромантия?» В той реальности у него было меньше 20% предрасположенности ко второму родовому дару. «Развить, конечно, можно, только зачем себя насиловать, когда есть нечто, доставляющее гораздо большую радость? Некромантия же его никогда не привлекала. Прошу прощения, господа, но вы меня утомили». Роджерс захлопнул папку и убрал в стол самопишущее перо. «Поэтому, давайте расходиться. Наши посиделки так уж затянулись. Лорд Поттер, спасибо вам, что ответили на мои вопросы», — произнеся последние, главный Аврор хитро сощурился, словно намекая, что большинство вопросов у Уолтерса остались таки без ответа. Однако, уже выходя из кабинета, Гарри догнал вопрос, на который он с удовольствием ответил: «С лордом Малфоем мы деловые партнеры», а дальше был марш-бросок в Гринготтс. Гарри даже не успел ничего сказать и насладиться видом головы Рагнока, как к нему подскочил новый управляющий и проводил в сейф Поттеров. Там он взял первый попавшийся камень, розовый алмаз, и сразу аппарировал на Гримма. Глава 38. Глава не отбичена. В гостиной тихо переговаривались Рита с Драко. Гарри остановился и несколько секунд наблюдал за ними. Интересно, что за тему они так оживленно обсуждали, что ничего не замечали вокруг. Он открыл было рот, чтобы пожелать доброго вечера, но вместо этого зашипел и смачно выругался. Запястье обожгло, а тело словно сжало в мощных тисках. Насильственная аппарация. Да, чтоб тебя. В глазах потемнело. Камень защитного артефакта затрещал. Мордридова задница. Гарри пытался сопротивляться перемещению, шепча заклинания, хотя знал, что это практически бесполезно. Единственное, что могло бы сейчас разрушить зов на крови, это обращение к родовой защите Блэкхауса. Вот только ее не было. Последнее, что Гарри услышал, перед тем, как его утянуло в воронку аппарации, был женский крик и паническая куда. Вывалившись из водоворота аппарации, он больно приложился коленями и руками о каменный пол, а завалившиеся сверху Рита с Драко едва не выбили из него весь дух. От боли, прострелившей левую руку, Гарри поморщился, спихнул с себя честную компанию, перекатился чуть в сторону, огляделся по сторонам и, встретившись взглядом с Билби, к слову, офигевшему от появления столь большой группы поддержки, медленно поднялся. За эти пару-тройку секунд Гарри успел определить, что находится в ритуальном зале. Раз, на зов домовик не отзывался, следовательно, стояли антиэльфийские чары. Два, по периметру горели руны, складывающиеся в подавляющие магию чары. Три, а значит, придется выбираться отсюда с грохотом и пылью. Защитный артефакт зашипел и осыпался на пол серой пылью. Все-таки младшенький хорош, дементор бы его затрахал. Полагаю, вы в курсе, что за уничтожение чужой волшебной палочки, начала Рита, становясь по правую руку от Гарри. Двух, поправил Риту Драко. Отряхнув руки, он встал слева. Двух чужих волшебных палочек, согласно кивая, продолжила Скитер. Она словно невзначай сделала маленький шажок вперед, тем самым немного закрывая Гарри и давая ему возможность действовать чуть свободней. Ну, насколько это возможно при нахождении в центре комнаты, полагается срок в Азкабане, а принудительное перемещение, и не кого-нибудь, а героя Британии. Милейший, вас ждет пожизненный отдых на Северном острове. Медленно поглаживая камень силового артефакта и с удовлетворением ощущая его мгновенный отклик, Гарри покосился на своих партнеров, вздохнул, сделал мысленную зарубку, чтобы не забыть выказать им свое недовольство. Нет, он, конечно, рад, что Рита с Драко рядом, только в данный момент предпочел бы, чтобы они находились в безопасности на Гримма, а не здесь под сильными чарами и прицелом волшебной палочки. Правда, пока они находились внутри периметра рунных чар, Билби не осмелится бросаться проклятиями, ибо сложно спрогнозировать, как это отразится на самих чарах. Подготовился младшенький весьма неплохо. Магию блокировал на совесть. Не будь у него силового артефакта и не владея он бесполочковой магией, пришлось бы туго. Попадал он, конечно, в ситуации похуже нынешней, но тогда у него было тело бойца, а не хлипкого юнца. С каждым мгновением камень становился все горячей. Пробиваться сквозь подавляющие чары — дело весьма непростое, и наверняка сегодня он лишится еще одного артефакта, но главное, успеть до того, как тот разрушится, снести рунный круг. «Это если кто-то узнает», — сверкая белозубой улыбкой, произнес Билби. Быстро справившись с удивлением, он с удобством разместился в кресле за периметром рунической цепочки, поигрывал волшебной палочкой и, щурясь, разглядывал их троих. Судя по задумчивой смазливой роже, он уже просчитывал, чтобы такое сделать с двумя неизвестными, неожиданно свалившимися ему на голову. «К тому же, никого кроме Гарри Поттера я не ждал, а он, уверяю вас, после нашей встречи уже не смог бы пойти против моего желания и слова. Повелителю не перечит. Вы ненормальный?» Драко плотнее притиснулся к Гарри. Его напряжение можно было потрогать руками. Гарри ухмыльнулся. «Повелитель, так повелитель. Некоторые желания мелкого сученыша вполне можно выполнить. Я, мастер чар. Если не хочешь стать шлюшкой в лютном, причем, добровольной, не советую мне дерзить». Впрочем, Билби глумливо хихикнул. «Почему бы и нет? Думаю, найдется немало тех, кто заплатит очень большие деньги и предоставит мне кучу услуг, чтобы купить возможность поиметь одного из Малфоев. Мне, конечно, твое семейство дорогу не переходило, а вот некоторым моим знакомым будет очень приятно прихватить за белый зад. Позвольте полюбопытствовать», — прервал Гарри словоизлияние оппонента. Он встал впереди Риты и Драко. «Откуда у вас моя кровь?» Силовой артефакт тихо загудел. Руны по периметру зала замерцали. «О!» — причмокнув пухлыми губами, Билби широко улыбнулся. «Со мной поделились. Вернее сказать, отдали всю до капли, когда узнали о моей мечте получить в безраздельное владение героя Британии. Как только я тебя увидел в своем доме, такой чудесный экземпляр, такое необыкновенное сплетение невинности и силы. Как мастер, я не мог пропустить подобное. Однако твой поверенный очень мешался, поэтому я собирался попросить тебя на пару слов». Тут младшенький нахмурился, о чем-то усиленно размышляя, видимо вспоминая, с чего вдруг разговор не состоялся. «Мы поговорили, только на моих условиях». Гарри хищно оскалился, шагнул вперед и вскинул руки. Темно-серебристая волна сорвалась с ладони и гудящим вихрем закружилась по периметру комнаты, сдирая горящие руны, ударяясь в антиэльфийский щит, осыпая их головы штукатуркой и каменным крошевом. Билби вскочил. Дальнейшие события Гарри отмечал отдельными вспышками, так как все силы и все внимание уходили на удерживание магической волны. Вот на кончике волшебной палочки Билби красным огоньком зародился сногсшибатель, а в следующую секунду он свалился на пол, сбитый с ног Ритой. Волшебная палочка покатилась по полу, и Драко, выбежавший за пределы антимагического контура, ее подхватил. Раз — и веревки крепко-накрепко связали младшенького. От прилагаемых усилий по удержанию и направлению магического вихря пот катился по спине и лицу. Перед глазами заплясали огненные круги, дыхание перехватило, грудь стиснула обручами боли, которые с каждым мгновением сжимались все крепче. Наконец, раздался громкий хлопок, скрежет и треск. В тот же миг в него словно влетела струя драконьего пламени и со всей дури легнул гиппогриф. Рухнув на колени, Гарри выругался. «Передос, твою Мерлина мать!» Шипя сквозь зубы ругательства, он попытался содрать с руки артефакт, но не успел. Тот расплавился и огненной пылью осыпался на пол. Ну, а дальше был вызов домовиков, переправка Билби на Гримма, размещение со всеми удобствами в темнице и затирка всех следов в ритуальном зале. А перед тем, как составить младшенькому компанию, Гарри перекинулся парой слов с партнерами. Рита, впечатлившись от угрозы надрать задницу за безрассудство, быстренько ретировалась. «Готовить статью», — сказала она, и выскочила из гостиной. Драко вздернул бровь, сообщил, что угроз не боится, что будет и дальше поступать так, как считает нужным. С удобством разместившись в кресле, он попросил Кричера принести чай, махнул Гарри рукой, мол, иди, я подожду, и, раскрыв какой-то древний фолиант, забурчал, что найдет способ обойти клятву. О какой клятве он бормотал, было понятно. А следующие слова: «Использовал Малфоев, значит, за это будешь служить нам вечно», — подсказали, что Драко искал способ не только обойти клятву, но и отомстить. Служить вечно — неплохая идея, только трудно осуществимая. Месть должна быть адекватной и продуманной, иначе можно схлопотать магический откат. Снейп, конечно, сука, но никого из Поттеров, Малфоев и Блэков не убивал, а посему сделать его пожизненным рабом проблематично. Однако если создать ситуацию, при которой он сам себя продаст, так сказать, добровольно. Билби встретил Гарри сначала увещеваниями, предложениями сделки, видимо, его мозги не совсем уж заплыли спермой, и имелось понимание того, чем ему грозил недавний фокус. А когда увидел абсолютную незаинтересованность, перешел к ругательствам, обещаниям когда-нибудь выбраться и тогда, о, тогда, слушать, чего там будет тогда, Гарри не собирался, как не собирался тратить время на вопросы и прочее, а сразу прибег к легилименции. Но если в первый раз он работал аккуратно, избирательно, то сейчас, отбросив деликатность, действовал жестко, сминал ментальные щиты и щиты обетов, которые, к слову, в прошлый раз не заметил, словно те были обычной бумагой, и смахивал с себя откаты на Билби. Ничего, потерпит. Однако, несмотря на грубость, Гарри все же отлично контролировал силу, поскольку не стремился получить на выходе овощ. Куда полезнее для рода использовать адекватную личность. Полезнее и интереснее, особенно в компании со Снейпом, предсказуемо обошедшего клятву о ненападении и отдавшего Билби запас крови юного Поттера. Вынырнув из воспоминаний, которые навели на весьма интересную мысль, по созданию нужной ситуации, Гарри освободил Билби от магических пут и тот, скулящим кулем свалился на пол. Вызвав Кричера и приказав споить гостю обезболивающих, заживляющих зелья и зелья сна без сновидений, он предвкушающе ухмыльнулся и бодро зашагал к лестнице. Да, мысль действительно вкусная, и он уже примерно знал, как ее осуществить. «Прости, Люциус, но право первой брачной ночи я забираю обратно», – пробурчал Гарри. Хотя вряд ли Малфой будет сильно возражать, особенно когда узнает все расклады. Кстати, нужно с ним связаться и разузнать точные координаты Снейповой халупы. Однако для воплощения адекватного ответа, нужно очень многое сделать. А значит, надо покопаться в собственной памяти и библиотеке Блэков, дабы выудить информацию о тройном руническом круге, о способах его видоизменения, о взаимодействиях чар и проклятий, об активирующих чарах. Как любой артефактолог и разрушитель проклятий, он неплохо разбирался в чарах, но до чароведа ему далеко, а с нынешней задумкой без напряга справился бы только мастер. А еще следовало изготовить свиток артефакт и найти к нему усилитель-привязку. Им должен быть мощный родовой артефакт. У Поттеров такой штуки сейчас нет, спасибо гоблинам. Делать долго. Что же до Блэков, то надо поискать, может, что и сыщется. И все это желательно провернуть до завтра. Снейп, конечно, никуда не денется. В Билби тоже можно вложить установочку, но тянуть совершенно не хотелось. И потом, дополнительная рабочая сила никогда лишней не бывает. Если все получится, как он задумал, то Снейп с Билби до конца своих дней будут трудиться на благо трех родов. Трудиться со всем пылом и страстью, находясь в здравом уме и трезвой памяти и, посему ежесекундно давиться собственным ядом. Красота. Вынудить к самому жесткому вассалитету, по существу, рабству. Связать между собой, нерушимыми узами Снейпа и Билби и все это с их абсолютного согласия, Драко покачал головой и восторженно посмотрел на Гарри. Мне нравится. Совершенно не представляю как, но давай сделаем это. И они почти подготовились, чтобы это сделать. Хотя было очень сложно составить необходимую цепочку, предусмотреть и внести в нее все, что в конечном итоге приведет к нужному результату. Драко, кстати, очень помог. Его способность быстро переваривать новую информацию. Его замечания и советы оказались как нельзя кстати. «Ступифай, Круция, еще обливеет империя», произнес Драко, разглядывая исписанный пергамент, на котором они составляли рунные цепочки, и после небольшой заминки, добавил, «Думаю, надо внести еще сектум симпру. Снейп наверняка предпочтет использовать свое изобретение, только основу этого заклятия я не знаю». Пребывая в раздумьях, относительно того, все ли внесено и взаимодействует ли все как надо, Гарри рассеянно взглянул на Драко и нахмурился. Складывалось впечатление, что тот на себе испытал эти чары. «Сектум» означает «изрезать», так что основа именно режущие чары. «А с чего ты решил, что это его изобретение?» «Он так сказал, когда лечил меня», внимательно на него глядя, медленно ответил Драко. «Было очень больно». Гарри опустил взгляд на пергамент, выискивая место, куда лучше воткнуть комбинацию из поглощающих и преобразующих рун и потер глаза. Он не очень понимал, куда ведет этот разговор. Ну в самом деле, не могли же они с юным Поттером швыряться такими опасными чарами, да еще в школе, хотя в школе с таким руководством, все могло быть. «Я идиот», — пробормотал Гарри, притягивая Драка ближе к себе и мягко целуя. «Когда не знаешь, что говорить, следовало на всякий случай извиниться, сказать что-нибудь нейтральное или попытаться отвлечь». Прервав поцелуй и тяжко вздохнув, потому как не время сейчас предаваться любви, он проворчал. «Вместо того, чтобы целовать тебя до радуг перед глазами, я, Мордрит, знает, чем занимался. Я бы тебя убил, если бы ты меня тогда поцеловал», так же ворчливо отозвался Драка. Отстранившись от Гарри, он посмотрел на лежащий рядом свиток с клятвами, печатями и исписанный пергамент. «Антиоппорационные и антиэльфийские щиты, чары излечения, как они включатся, кровь упадет на пол и активирует нужные печати». Гарри внес изменения в тройной рунический круг с учетом возможного использования режущих заклятий и взял свиток-артефакт, бегло просмотрел текст, сел в кресло, обвел рассеянным взглядом кабинет, задумчиво уставился на пейзаж и ухмыльнулся. Как же он мог забыть о таком чудесном и сильнейшем родовом артефакте, как портрет перевертыш леди Блэк? Да с такой прелестью, можно такое навертеть. Потерев руки, Гарри потянулся, зевнул и бросил взгляд на часы. Пора было на сегодня заканчивать, тем более осталось совсем чуть-чуть. Подхватив Драка, он отпарировал в спальню. Глава 39. Глава не отбичена. Утро наступило слишком быстро. Тело ломило и не желало двигаться. Складывалось ощущение, что вчерашний гиппогриф с драконом визуализировались и как следует его отпинали. Сложно было не только шевелиться, но и говорить. Симптомы магической передозировки очень походили на магловское физическое перенапряжение и тоже проявлялись спустя какое-то время. Сразу же вспомнился Дадли, который был большим спецом в таких перетренировках. Он же в такое вляпывался только по юности и совсем запамятовал, чем аукнется передоз через несколько часов сна. Кое-как щелкнув пальцами и вызвав домовика, Гарри приказал принести укрепляющих и обезболивающих зелий, и только опорожнив бутыльки и выпив воды, смог сползти с кровати. А вот до ванной, подготовленной Кричером, ему помог добраться Драка, весьма встревоженный его бледноватой физиономией. Только через час отмокания в целительном настое, принятия зельеварского коктейля и крепкого кофе со свежайшими пирожными, Гарри мог сказать, что жив, в меру бодрый, готов к дальнейшим подвигам. А настроение, по обыкновению, поднял Драка. В этот раз ворчанием и просто своим присутствием рядом и статья Риты. В ней скитер с присущим ей тактом носорога топталась по ничего не стоящей репутации Дамблдора. Как нарыв вскрывала его преступную халатность на должности директора Хогвартса и действия некоторых его ставленников. К слову, не только у Риты отсутствовали предрассудки, вроде тех, что о мертвых говорят либо хорошие, либо ничего, но и у Андромеды. Судя по довольному выражению лица, леди тоже внесла свою лепту как в статью, так и в разборки с Помфри. Как же быстро они с Ритой спелись. Свернув газету и встав из-за стола, Гарри потер переносицу. К школьной колдомедичке, отстраненной от своих обязанностей после проверки, инициированной клиникой Святого Мунга, после сегодняшней статьи возникнут вопросы уже у Эврората. Ну вот и прекрасно. Перебазировавшись в кабинет, Гарри попросил Драка связаться с отцом, спросить того подробные координаты Снейпового жилища, пригласить на предстоящее веселье, если, конечно, тот незанятый был приятно удивлен, что все уже сделано, и когда успел, закончив с завершающим штрихом, а именно, вставкой в тройной рунический круг чар, нейтрализующих клятву, ибо незачем Снейпа ограничивать в его желаниях, Гарри свернул пергамент и тут явился Кричер с докладом о приходе лорда Малфоя. Появился Люциус во всем блеске своей надменности, с точным адресом, с новой волшебной палочкой для сына, требованием все рассказать и претензиями. «Мне казалось, лорд Поттер, мы договорились действовать сообща», чеканя шаг и всем своим видом демонстрируя недовольство, Малфой прошествовал к дивану, уселся, отдал Драко волшебную палочку, сложил руки на набалдашнике трости и требовательно посмотрел на Гарри. «Мы договорились действовать по обстоятельствам», парировал он и щелкнул пальцами, вызывая домовика, а обстоятельства сейчас весьма благоприятные. К тому же, мне порядком надоели личности, не упускающие случая оттоптать мне ноги. Я, знаете ли, этого не люблю. Принеси сюда портрет леди Вальбурги. Последнее, Гарри адресовал явившемуся на зов Кричеру. Домовик хлопнул ушами, и уже через пару секунд на стол была водружена и закреплена на подставке картина последней хозяйки Блэкхауса. Встретившись взглядом с леди, Гарри насмешливо сощурился, постучал пальцем по раме, снимая наложенные ранее чары молчания, и произнес: «У меня к вам важное поручение, и почему же вы считаете, что я его выполню?» Надменно вздергивая бровь и поправляя и без того идеальную прическу, поинтересовалась Вальбурга: «Ваша грубость возмутительна и не способствует моему к вам расположению. Потому, моя дорогая леди, что это мое веление?» Гарри усмехнулся и, покосившись на Драка, усевшегося на спинку его кресла, перешел на магическое зрение, дабы изучить плетение чар на портрете и раме. Желая приобщить к всему действу Драка, он наложил на его глаза чары соколиное око. Мальчик удивленно ахнул и подался вперед. Действительно было красиво. По тонким нитям, пронизывающими холст, словно вены и сосуды любое живое существо, толчками текла кровь. «А свое расположение оставьте при себе, мне оно без надобности. И что же вы хотите повелеть картине?» С нотками превосходства произнес Люциус: «Магические портреты всего лишь оттиск ауры того, кто изображен на холсте. Ничего больше. Портрет не размышляет и не делает выводы. Ему не присущи эмоции. Его невозможно призвать исполнять какие-либо обязательства. Он рассказывает только то, что знал маг при жизни или то, что видел в прошлом или настоящем. Сухо и четко. При всем своем умении и даре в артефакторике, вы не сможете сделать портрет мыслящим». В ответ на поучительное выступление Малфоя, леди Вальбурга презрительно фыркнула и прошипела какое-то ругательство. По портрету пробежалась серебристая волна. От неожиданности Драко едва не свалился с подлокотника. Однако вовремя был подхвачен и усажен в кресло, трансфигурированное Гарри из пера. «Вы правы. А еще, чем старше становился портрет, тем меньше он помнил, потому как оттиск ауры истончался, и без родовой подпитки превращался в подобие той забавной, но абсолютно бесполезной мазни, какой завешен весь Хогвартс». Гарри указал Драко на пульсирующий клубок, являвшийся кусочком души последней леди Блэк, и, вернув себе обычное зрение, посмотрел на Люциуса. «Это общедоступная информация, коей владеет любой образованный маг. А вот это...» — он провел парами пальцами, царапая их о шип, и, бросив взгляд на розовеющие щеки леди Вальбурги, криво усмехнулся: «Портрет перевертыш. Вещь редкая и крайне опасная». Гарри потер переносицу. Он только сейчас сообразил, что временное помутнение псевдорассудка портрета хозяйки Блэкхауса спасло нежеланных обитателей дома, если не от смерти, то от больших неприятностей, совершенно точно. «Подобные артефакты развешивали высшие вампиры в своих резиденциях», — продолжил Гарри, — «и использовали их как ловушку для дичи, коей являлись люди. Уж не знаю, кто надоумил нашу экстравагантную даму на подобное, но благодаря этому мы с вами имеем шанс без неприятных последствий, красиво используя для родов, осуществить месть». Люциус, не сводивший взгляда с портрета, даже не пытался скрыть своего потрясения. Гарри улыбнулся и подмигнул Драко. «Да уж, чудо чудное, что портрет перевертыш, что офигевший от новостей глава рода Малфой. Собираетесь скрыть портретом все ниточки, ведущие к нам?» — наконец произнес Люциус. «Или привяжите». Резко замолчав, он посмотрел на Драко. Было видно, что Малфой недоволен не только не действием сообща, но еще излишней осведомленностью сына и вмешательством Гарри в их семейные дела. Однако сделать ничего не мог, а Гарри не жалел о сказанном. «Драко, взрослый и умный мальчик, запрет на общение со Снейпом все одно побудил бы его к поиску причины запрета и мог привести к неприятностям. Что-то вроде того», — хмыкнул Гарри. «Подобный артефакт действительно начисто запутывал следы. Мало кому придет в голову искать связь с неодушевленным предметом. И не надо ругаться, как пьяный Магдл. Моя дорогая леди, откуда вы нахватались подобной гадости?» Гарри прищелкнул языком от пришедшей в голову мысли. «Если тому виной не помутнение рассудка из-за крови домовика, то неужели при ритуале вы умертвили не обрядовую чистую зверушку, а грязного человека?» В ответ Вальбурга подавилась словами, поджала губы, гневно сощурилась, расправила юбку, теперь уже рубинового платья, степенно сложила руки на коленях и потупила взор. «Вот же, блэковские бабы, это вообще нечто несусветное. В его реальности Сириус с детства приучал дочерей держать себя в руках и не выходить за рамки дозволенного, ибо с последствиями выходок старшего поколения они долго разбирались. Впрочем, так и не разобрались. Повторюсь, жаль, что вы всего лишь портрет. Были бы живы, за милую душу отходил бы кнутом по вашей заднице и запретил бы целебные зелья и мази», — со вздохом проворчал Гарри, взглянув на старшего Малфоя, подумал, что, пожалуй, для профилактики отходил бы и Люциуса. Однако заметание следов не главное. Усилить связь и исключить разрыв – вот что имеет первостепенное значение. Бонусом же идет возможность привлечь неприлично выражающуюся леди для воспитания двух выскочек. Повторюсь, варвары хам, Вальбурга вздернула подбородок и расправила плечи. Серьги в ушах качнулись и кроваво-красные камни в них вспыхнули. Серебристая волна прокатилась по холсту, и вместо темной комнаты появилась мрачная келья. С цепями, дыбой и щипцами, воткнутыми в маленький камин с тлеющими угольками. Но к моему прискорбию вы являетесь главой моего дома, посему вынуждена подчиниться и взять на себя обязанность воспитателя. Из глубины картины раздался приглушенный стон. Леди Блэк щелкнула пальцами, широко улыбнулась, хотя уместнее было бы сказать, оскалилась и коротко кивнула. Усмехнувшись, Гарри перешел на магическое зрение и попросил Драка, шипевшего что-то себе под нос, рассказать отцу о задумке и о том, что они успели сделать для ее осуществления. Пока он возился с чарами, соединяющими свиток и портрет, Малфой тихо переговаривались, то и дело голоса повышались. Пару раз Люциус обращался к нему, но Гарри отмахивался от вопросов, как от назойливых комаров. Драко тихонько похмыкивал и снова начинал терпеливо объяснять скептически настроенному отцу, что, как и почему так, а не иначе. Наконец связь была установлена, что подтвердила леди Блэк, и Гарри отложил пергамент, который тут же схватил Драко и принялся за чтение. «Невозможно предусмотреть все на свете», — произнес Люциус, внимательно наблюдая за сыном. «Легче было бы сделать ментальную установку, согласен, но кто бы справился с настолько тонкой работой?» Гарри помассировал затекшую шею, потер глаза и, встретившись взглядом с Люциусом, вздернул бровь. «Ну в самом деле, не думает же Малфой, что на это способен 18-летний пацан», озвучив свою мысль и получив ответы и рассуждения на тему, а почему бы и нет, ведь до недавних пор у пацана все получалось, Гарри хмыкнул. Образование некоторых британских магов вызывало недоумение, хотя лестна такая оценка его возможностей. Получалось, потому что я не делал ничего сверхсложного. А чтобы получить результат всего этого, Гарри махнул рукой, жестом показывая, что имеет в виду, нужно быть мастером и работать в паре с чароведом. И хотя я неплохо владею чарами, до мастера мне далеко, и я не менталист, а всего лишь скромный артефактолог. После этих слов Драко тихо фыркнул, при этом не отрываясь от изучения свитка. Даже Люциус хмыкнул. Усмехнувшись, Гарри пожал плечами и продолжил. Подставиться и оказаться в Азкабане, или того хуже, схлопотать откат из-за топорно проделанной работы, желания не возникает. Не ошибусь, если скажу, что вас тоже не прельщает перспектива длительного отдыха на Северном острове или родовое проклятие. Поэтому-то в столь щекотливом и важном вопросе, как наказание врагов рода, я использую свои сильные стороны и избегаю слабых. Допустим, все получится с рунным кругом. Образуется нерушимая связь. Я даже уверен, что из-за своей несдержанности и ненависти к родам Поттер и Блэк вообще и тебе в частности, с ней повязнет по самые уши. Драко замолчал. Взглянув на часы, он скривился. По-видимому, очень уж не хотелось ему в Хогвартс. Допустим, что с ней придет к нам за помощью и подпишет это соглашение, со скрытыми и уже активированными печатями. Сказав это, Драко встал и предал свиток Люциусу. Но как это сделает его нашим слугой? Я вижу лишь обычный договор о сотрудничестве. Пока не активирована последняя печать, свиток надо разворачивать без использования рук. Гарри криво улыбнулся, глядя на склоненные над пергаментом белобрысые макушки. Над свитком пришлось изрядно попотеть, только не здесь, не сейчас, а намного раньше и в другой реальности. И не над самим текстом, а над идеей, делая преддипломную работу. Хотя, строго говоря, свиток сложно назвать артефактом, ибо вся магия, вложенная в него вначале, видоизменялась и исчезала, как только вспыхивала последняя печать. «Из тебя получился бы самый опасный и неуловимый мошенник», пробурчал мастер, пряча свиток в сумку и похлопывая по плечу довольного ученика. С тех пор он взял за правило проверять его работы на предмет скрытого текста, практически не отличающегося от оригинального, в чем, собственно говоря, и состояла основная фишка текста перевертыша. Никого кроме себя самого читающий текст не мог винить, что, изучая, неправильно расставлял приоритеты, глотал окончания слов, тем самым изменяя их значение. Очень тонко и, отбросив условности, вполне себе законно. В мире магии нужно быть начеку. «Драко, тебе пора», — вынужден был напомнить Гарри, Когда по истечении получаса Малфой все еще изучали текст, разбирали его на составляющие, черкали что-то на пергаменте и тихо переговаривались, Драко вскинул голову, насупился и вздохнул. Но прежде чем выйти из кабинета, подошел к Гарри, прошипел ему на ухо, чтобы о встрече рассказал и рассказал без купюр, кивнул на прощание Люциусу. Едва за Драко закрылась дверь, Гарри вызвал домовика, распорядился насчет доставки Билби, как только тот потребуется, приказал повесить портрет леди Блэк в кабинете, свернул свиток и обратился к Малфою. «Аппарировать будем с улицы». Меньше чем через минуту они оказались на пустыре, в нескольких футах от дома Снипа. На улице было пасмурно. С севера надвигались тяжелые дождевые тучи. Дул пронизывающий ветер, походу разогнавший маглов по своим домам. Здешний май напоминал сумасшедший март в Италии с его непредсказуемой, дождливой погодой. Наложив на себя согревающие чары и чары рассеивающего внимания, Гарри двинулся к убогому жилищу. Замерев у забора, он сощурился, вглядываясь в окна. Через грязные стекла пробивался тусклый свет, и было видно, что внутри лачуги кто-то ходил. Для дополнительной проверки Гарри бросил связку из определяющих и сканирующих чар. Они показали: первое, в доме находился маг, в подвале и на заднем дворе копошились крысы. Славная семейка, ничего не скажешь. И, второе, висевшую на доме антимагловскую связку из скрывающих и рассеивающих внимание чар. Покосившись на Люциуса, с омерзением разглядывающего улицу вообще и с ней по жилищу в частности, Гарри вздохнул. Как бы несдержанность, о которой упоминал Драко в отношении Снипа, не активировалась в Малфое, не хотелось бы из-за его глупости менять планы. С другой стороны, в случае срыва, Люциус подгадил бы самому себе. Ему же будет вполне достаточно привязки сладкой парочки к родам Поттер и Блэк. Надеюсь, помните, вас никто не должен видеть. Люциус наградил его ледяным взглядом, расправил плечи, запахнул мантию и молча наложил на себя чары невидимости. Гарри фыркнул и бросил в Малфоя проявляющие заклятие. Невидимым тот должен оставаться для всех, кроме спутника, о чем, по-видимому, сделал вид, что запамятовал. Вот же вредное и обидчивое блондинистое создание. Понадобилось меньше 5 минут, чтобы дойти до двери, выбить ее, оглушить Снипа, взять у него немного крови, для вплетения в связь между портретом и свитком, навесить на лачугу парочку мощных щитов, не хотелось бы получить Аврора в гости, расширить и очистить маленькую гостиную от ветхой мебели, переместив продавленные кресла, колченогий столик и книги в подвал. После этого стало понятно, что полки были навешаны на двери, ведущие на чердак и на кухню. Значит, удобства располагались во дворе. Придется сладкой парочке испражняться в ночные горшки. Включать в цепочку уличный туалет он не собирался. И кстати, душевой тут тоже не наблюдалось. Вот интересно, тут же когда-то жила женщина. Неужели она мылась в тазике? Пока Гарри скрупулезно вычерчивал рунный круг внутри дома и снаружи, Люциусу было поручено оборудовать интимный уголок, ибо неизвестно, сколько пройдет времени, пока активируются печати на свитке артефакте и когда установится прочная брачная связь. Час, два, а может день или два. Все зависит от силы испытываемых чувств с ней по и Билби к нему, и друг к другу. Подобное поручение, ясное дело, не вызвало особого удовольствия у высокородного сэра. Но Гарри был непреклонен. В конце концов, не думает же, уважаемый лорд, что будет получать только бонусы и наслаждаться видами. Нет уж, придется тоже поработать. И к тому моменту, когда с рунами было закончено, Билби перемещен в дом, а Гарри с удобством разместился в кресле с широкими деревянными подлокотниками. Надо же куда-то присесть лорду после трудов праведных. Люциус закончил с заданием. Встав по правую руку от Гарри, он махнул волшебной палочкой и привел в чувство сладкую парочку. «Лорд Поттер, какого Мордрида происходит? Что это?» Как только чары спали, Билби вскочил на ноги и окинул пространство цепким взглядом. Чертыхающийся с ней удостоился от него брезгливого взгляда, а вот горящие печати были тщательно изучены, и судя по губам, сжатым в тонкую линию, да чуть побледневшим скулам, младшенький понял, что это не что иное, как ответный реверанс. Понял и, судя по всему, принял. Это очень хорошо, значит, уважает силу. «Поттер, ты что себе позволяешь, маленький ублюдок?» Прошипел Снейп. Не раздумывая ни секунды, он пульнул в Гарри мощное оглушающее проклятие. И только когда заклятие сорвалось с кончика волшебной палочки, он в ужасе застыл, видимо, вспомнив о клятве. Красный луч сногсшибателя врезался в невидимый рунный контур и с шипением рассыпался. Видя, что клятва не действует, Снейп явно приободрился. Одернул мантию, усеянную рыжевато-белыми кляксами, видимо от зелий, оскалился и снова взмахнул волшебной палочкой. В этот раз вылетел белый луч, который постигла та же участь. Гарри задумчиво нахмурился. Это было что-то очень сильное и режущее, возможно, та самая Сектусимпра. Две из пяти печатей полыхнули. Свиток-артефакт, лежащий на подлокотнике кресла, замерцал и медленно развернулся. Оттиск герба Блэков и Поттеров проявились рядом с символом рода Малфоев. Ничего особенного, всего лишь ответная любезность, закидывая ногу на ногу, спокойно произнес Гарри и, глянув на горящие печати, усмехнулся. Если события будут развиваться такими темпами, то творение Люциуса не понадобится. Если желаете, Амос, можете изучить, добавил он, видя явный интерес Билби к чарам, и тот, ни медля ни минуты, вытащил палочку и стал проявлять рунную цепочку. Ответная любезность, выплюнул Снейп, кривя рот и с ненавистью глядя на Гарри. Амос, немедленно снимай это. В ответ, Билби резко взмахнул волшебной палочкой и зарядил в Снейпа связку из чар молчания, обездвиживающих и манящих. Тот, не ожидая нападения, не успел среагировать и отлетел к стене. Палочка вырвалась из руки и подлетела к Билби. Младшенький трансфигурировал пуговицу в кресло, с удобством в нем разместился и хмуро уставился на Гарри. «Что я должен сделать, чтобы выйти отсюда без вонючего довеска?» Буднично поинтересовался он. «Скучно», на грани слышимости выдохнул Люциус и уселся на подлокотник. «По-видимому, сначала отмыть. И, кстати, рот особенно тщательно. Уж больно он любит сквернословить. Потом трахнуть», — в тон отозвался Гарри и покосился на хмыкнувшего Малфоя. «Скучно ему, скажите на милость. Интересно, чего он ожидал увидеть? Битву титанов или Камасутру?» И в том и в другом случае зрелище было бы непрезентабельным и совсем не зажигательным. «Ну, а потом с честью держать ответ за свою наглость. Не принимается», — отрезал Билби. Рывком поднявшись с кресла, он вскинул волшебную палочку и начал выписывать в воздухе невидимые узоры. Рунная цепочка замерцала. Полыхнула третья печать, и младшенький смачно выругался. Как магловская удавка. Чем сильнее тянешь, тем крепче затягивается. Гарри склонил голову. И откуда такие широкие познания быта простецов? Неблагородно так поступать герою Британии, с досадой произнес Билби и тут же брезгливо скривился, посмотрев на валявшегося в углу Снейпа. Тот, не имея возможности двигаться и говорить, обжигал их полным ненавистью взглядом. «Зато для главы рода по отношению к врагам семьи в самый раз», – парировал Гарри, поднимаясь. Припираться с Билби и наблюдать за его дальнейшими действиями он не собирался. Примерный сценарий был заранее просчитан. Сначала новые попытки разорвать рунные круги, потом размышления, возможно, совместно со Снейпом. Бешенство последнего, обмен любезностями. Потом снова попытки, и когда руны сольются, сработают нежно любимые чары младшенького. И вот тогда начнется Камасутра. Кстати, в подвале для вас оборудован уголок с ночными горшками и тазиками для умывания. Еду и воду доставит мой эльф. Лечебные зелья вам не понадобятся, потому как чары не позволят друг друга в конец угробить. Засим позвольте откланяться. Скользнув взглядом по Люциусу, решительно усевшемуся в кресло, Гарри вышел на крыльцо, прикрыл дверь и вызвал Кричера. Лорд Малфой не должен вмешиваться в происходящее внутри дома. Если вдруг он сорвется, разрешаю его оглушить, но осторожно. Без травмы, чтобы никто вас не видел. Воду и еду будешь доставлять сюда 3 раза в день. Отдав распоряжение, Гарри отпарировал на Гримма. Свиток-артефакт с полыхающими оттисками 3 родовых гербов появился на столе в кабинете через день. Тогда же вечером за ним явился довольный жизнью Люциус. По словам Кричера, сиятельный лорд от первой до последней минуты наслаждался вакханалией, происходящей в Снейповой лачуге. А еще через день Снейп явился за помощью к Малфоям. Глава 40. Глава не отбичена. Об этом и том, что расчет оказался верным, и все получилось, Гарри узнал из записки Люциуса, выплюнутой камином. В ней коротко и лаконично значилось: «Он наш, и от Драка». Тот пришел вечером, был мрачным и сердитым и готовым в любую минуту сорваться. Попросив омут памяти, Драка буквально рухнул в кресло, потер лицо и глухо произнес: «Знаю, глупо и как-то по-детски, словно закрывая глаза и никого не видя вокруг, наивно веришь, что не видит и тебя. Однако я хотел надеяться, что ты скрывал оскорбление или шантаж, хотя в глубине души знал правду». Нахмурившись, Гарри щелкнул пальцами и приказал явившемуся на зов эльфу установить рунную чашу. Через пару минут в ней уже кружились серебристые нити воспоминаний. Отец не знал, что я был в кабинете. Драко сунул волшебную палочку в чехол, поморщился словно от боли и устало вздохнул. Но я имел право знать, смотреть вместе и разговаривать на эту тему. Драко отказался. Впрочем, Гарри не настаивал, потому как видел, что мальчишка накрутил себя выше маковки. Винит, что не понял и не увидел. И отца за то, что вообще допустил подобное. Что мог сказать на это Гарри? Много чего, будь он в своем облике. И практически ничего в шкуре 18-летнего пацана. Поэтому, когда Драко, зачем-то спросив, может ли он здесь остаться и направился к двери, Гарри не стал приставать с разговорами и тем более говорить, что глава рода всегда в курсе происходящего в его доме, ограничился приказом Кричеру принести наследнику Малфою успокоительных зелий и любимого чая с булочками. Едва Драко вышел из кабинета, Гарри подошел к омуту памяти и опустил лицо в серебристую дымку. Судя по открывшимся видам, Драко занимал весьма удобную позицию для наблюдения. С одной стороны была стена, с другой шкаф, а впереди стояли латы. Входа в кабинет не было видно, зато Люциус, восседавший за столом и лениво перебирающий какие-то бумажки, был как на ладони. Мордрит, павлин, павлином, только хвост не торчал из задницы. Даже Дома таскался со своей тростью. Вот интересно, этот походный, для многих, чехол для волшебной палочки он брал с собой и в постель. Громко хлопнула дверь, словно ее открыли пинком, и раздался раздраженный голос Снипа. «Мерзкая погода. Что с камином? Министерство заблокировало твою сеть?» Произнесено это было с нотками удовлетворения. Ответное ледяное «нет» подсказало, что Люциус тоже уловил настроение оппонента. «Нет, тогда в следующий раз открывай. Не собираюсь тратить время на сомнительное удовольствие, как прогулка по минору, сбивать ноги о колдобины. Кстати, завалы решил оставить, как память о лорде. Я тебя не приглашал», оторвавшись от чтения пергамента, бросил Люциус. «Зачем пожаловал? И что с походкой? Хочу, чтобы ты разобрался вот с этим», зло швырнув на стол свиток. С ней осторожно уселся в кресло. Гарри хохотнул. «Как интересно, неужели Билби запретил муженьку использовать заживляющую мазь и зелья? Как это предусмотрительно с его стороны?» Похоже, Люциуса тоже посетили те же самые мысли. Даже с такого ракурса, злорадная ухмылка безошибочно угадывалась. И помог посчитаться с Поттером. «Хочу упрятать этого ублюдка в Азкабан, а уж там, о нем позаботятся наши общие друзья». Улыбка стекла с лица Люциуса, и он сощурился. Потом помахал над свернутым пергаментом волшебной палочкой, развернул, пробежался взглядом по тексту, небрежно швырнул свиток обратно с Нейпу и откинулся на высокую спинку стула. «У тебя появились деньги, земли? Нет, тогда с чего бы мне рисковать и связываться с героем Британии и его собственностью? С того, что мы с тобой повязаны кровью, лорд». Последнее с Нейп буквально выплюнул и, подавшись вперед, осклабился. «И потом, не забывай, что я создатель зелья, к которому ты так пристрастился за последние 20 лет. Не поможешь разобраться со щенком, обращусь к другим. Чистоплюев голубых кровей, блюющих от вида крови и внутренностей, и отмазавшихся от Азкабана, у меня еще штуки 3 наберется. Но наше сотрудничество на этом закончится. Я вторых шансов не даю. Кровью повязаны не только мы с тобой, и не только ты владеешь компроматом. Так что не обольщайся». Люциус плеснул огневиски в стакан и в 2 глотка опорожнил его. Достал из ящика стола свиток артефакта и отлевитировал его с Нейпу. «Вторых шансов я тоже не даю. Ты либо подписываешь это, тем самым обязуешься работать у меня. Кстати, я собираюсь открыть зельеварную лавку, либо не подписываешь, и мы прерываем всякое общение. Со своими проблемами и привычками я как-нибудь разберусь, а вот ты, вряд ли найдешь кого-то влиятельнее и богаче моего рода. Да еще того, кто посмел бы схлестнуться с героем Британии и главой двух родов». Гарри криво усмехнулся. Признаться, он ожидал от Люциуса более тонкой игры. Но оппонент, похоже, и так клюнул. Вон как удовлетворенно заблестели глазки, когда Люциус не огрызнулся на выпад. Наблюдая за Снейпом, читающим свиток, Гарри кивнул. Изучал он тщательно и не только текст, но и сам пергамент. С умной рожей размахивал волшебной палочкой, кстати, даже не спросив разрешения у хозяина дома, что являлось не просто плохим тоном. Пренебрежение к безусловным правилам поведения в чужом доме демонстрировало отношение с ней к правилам вообще, и Малфою в частности. Похоже, ставленники старикашки отличались не только наглостью, но и дурными манерами.